Как он попал в такую историю?» «Вы имеете в виду Реднова?» Она кивнула. «Ну, я не хочу критиковать старика, но...» Тут Куделка даже понизил голос. «Кто, кроме него, сказал бы политофицеру, едва тот пришел на корабль, чтобы он не совался ему на глаза, если хочет дожить до конца полета?» Они уже дважды повернули внутри пещеры. Корделия настороженно осматривалась. «В высшей степени странно», — решила она. «Паркосиган ввел меня в заблуждение». Лабиринт отчасти имел естественное происхождение, но в основном его вырубили плазменной дугой. Тут было холодно, влажно и сумрачно. Огромные пространства были загромождены разнообразными припасами. «Это не тайник, а настоящий военный склад». Она беззвучно присвистнула, озираясь по сторонам и прозревая в будущем множество самых неприятных вариантов развития событий. В одном из закоулков находилось обычное бароярское полевое укрытие, ребристая полусфера, обтянутая такой же тканью, что и бетанские палатки. Здесь расположилась полевая кухня и примитивная столовая, где хозяйничал одинокий старшина, наводя порядок после обеда. «Только что объявился старик, живёхонек!» — приветствовал его Куделка. «Ого! А я думал, бетанцы перерезали ему глотку», — удивленно отозвался старшина. «А мы-то устроили такие шикарные поминки!» «Вот эти двое — личные пленники старика», — продолжал Куделка, обращаясь к повару, который, как заподозрила Корделия, был скорее боевым солдатом, чем опытным кулинаром. «А его отношение к пленным тебе известно. У этого парня повреждение после нейробластера. Бетанцев велено как следует накормить, так что не трави их своими обычными помоями. Критику наводить все гораздо», — пробормотал старшина-повар, когда Куделка исчез, чтобы заняться другими делами. «Что будете есть?» «Что угодно, лишь бы не овсянку и заправку с ракфором», — поспешно поправила Корделия. Бароярец исчез в заднем помещении и через несколько минут появился с дымящимися мисками какого-то рагу и, о чудо, настоящим хлебом с настоящим маргарином. Корделия жадно набросилась на еду. «Ну как?» — бесцветно осведомился старшина. «Чудесно!» — пробормотала она с набитым ртом. «Просто объедение!» «Правда?» — он расправил плечи. «Вам правда нравится?» «Правда». Она перестала есть, чтобы всунуть несколько ложек рагу обалдевшему Дюбауэру. Вкус теплой пищи разогнал вызванную припадком дремоту, и он начал жевать почти так же энергично, как и она. «Можно мне помочь его накормить?» — предложил повар. Корделия улыбнулась. «Конечно, можно». Очень скоро она узнала, что старшину зовут Нелеза, выслушала истории его жизни, отведала весь, хоть и очень небогатый запас деликатесов, которые могла предложить бароярская походная кухня. Видимо, старшина также истосковался по похвалам, как его товарищи по домашней кухне, потому что ходил за ней по пятам, ломая голову, чем бы еще ей услужить. Паркосиган пришел без сопровождающих и устало сел рядом с Корделией. «Добро пожаловать, сэр», — приветствовал его Нелеза. «Мы думали, бетанцы вас убили». «Да, знаю», — Паркосиган жестом отмел это уже успевшее надоесть приветствие. «Как насчет еды?» «Что прикажете, сэр?» «Все равно, лишь бы не овсянку». Ему тоже дали хлеба и рагу. Съел он немного. Было очевидно, что жар в сочетании со стимулятором не способствует аппетиту. «Что с командором Готианом?» — тихо спросила Корделия. «Он снова в строю». «Как вы этого добились?» «Развязал его и дал ему мой плазматрон. Сказал, что не могу работать с человеком, в котором не уверен, и что это его последний шанс на повышение по службе. Потом сел к нему спиной. Просидел так минут 10, мы не сказали ни слова. Потом он вернул мне оружие, и мы пошли обратно в лагерь». «Я тоже думала, что какая-то шутка в этом роде сработает. хотя сомневаюсь, что смогла бы так поступить на вашем месте. Я бы, наверное, тоже не смог, если бы не чертовская усталость. Так хотелось дать отдых ногам. Он заговорил немного оживленнее. Как только будет восстановлен порядок, мы полетим к генералу. Это чудесный корабль. Я отведу вам каюту инспекторов, ее называют адмиральской, хотя она ничем не отличается от остальных. Он положил ложку. Как вам наша еда? Чудесная. Большинство отзывается иначе. Старшина Нелеза был очень добрый и внимателен. Мы говорим об одном и том же человеке, удивился Фаркосиган. По-моему, ему просто надо, чтобы его работу ценили. Попробуйте как-нибудь. Фаркосиган поставил локти на стол, уперся подбородком в ладони и улыбнулся. «Что ж, попытаюсь последовать вашему совету». Оба замолчали, чувствуя, как усталость берет свое. Фаркосиган откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Корделия опустила голову на руки и задремала. Примерно через полчаса вошел Куделка. «Мы взяли Сенса, сэр», — доложил он. Но у нас были... Остались трудности с Редновым и Дерабеем. Они что-то пронюхали и скрылись в лесу. Я выслал за ними отряд. Казалось, Фаркосиган готов разразиться проклятиями. «Надо было пойти самому», — пробормотал он. «У них есть оружие?» «У обоих остались нейробластеры. Плазматроны мы успели забрать». «Хорошо. Я больше не хочу тратить время на поиски. Отзовите людей и блокируйте все входы в укрытие. Интересно, как им понравится ночевать в лесу?» Глаза его весело сверкнули. «Мы прихватим их позже. Деться им некуда». Корделия помогла Дюбауэру забраться в катер, пустой и довольно потрепанный, и устроиться на свободном месте. С прибытием последнего отряда катер наполнился солдатами, включая трех понурых арестантов. Все бароярцы оказались рослыми и мускулистыми молодыми людьми, пока Фаркосиган был самым невысоким из всех, кого она видела. Они с любопытством разглядывали личных пленных Фаркосигана, и до нее донеслись обрывки фраз на двух или трех языках. Догадаться о предмете разговора было нетрудно. Корделия невесело усмехнулась. Юнцы были полны иллюзий относительно того, сколько желаний и сил для занятия любовью может остаться у мужчины и женщины после 40-километровых ежедневных переходов, сотрясения мозга и удара парализатора. У людей больных и голодных, попеременно присматривающих за раненым и пытающихся не попасть на ужин окрестным хищникам. К тому же совсем не молодых, 33 и 40 с лишним лет. Она закрыла глаза, чтобы не видеть их любопытных физиономий. Фаркосиган вернулся из кабины пилотов и сел рядом с ней. «Как вы?» Корделия кивнула. «В порядке, немного ошарашена этими толпами мальчишек. Кажется, вы, бароярцы, единственные, у кого нет смешанных экипажей. Интересно, почему?» «Отчасти по традиции, отчасти, чтобы поддержать боевой дух. Они вам не досаждали?» «Нет, только позабавили. Скажите, а они догадываются, как ими манипулируют?» «Ничуть. Они считают себя властителями Вселенной». «Бедные ягнятки. Я бы не стал их так характеризовать. Я имела в виду жертвенных животных». «О, это уже ближе». Двигатели завыли, и катер поднялся в воздух. Он облетел вокруг усеянной кратерами возвышенности, а потом взял курс на восток, набирая высоту. Корделия видела в иллюминатор, как под крылом за считанные минуты пронеслась вся местность, по которой они с такими мучениями шли несколько дней. Корабль взмыл над огромной горой. Где-то там на склоне спит вечным сном лейтенант Роузмунд. Внизу промелькнули снега и ледники, озаренные заходящим солнцем. Они летели на восток. Через сумерки, через ночь, потом горизонт ушел вниз, и они вырвались в вечный мрак космического пространства. Когда они приблизились к планетной орбите генерала Форкрафта, Фаркосиган снова ушел к пилотам, чтобы проследить за сближением. Казалось, его все больше поглощает привычный круг обязанностей и общество сослуживцев, из которого он был вырван. Хотя, конечно, у них еще будет возможность видеть друг друга. И даже не один месяц, судя по тому, что говорил Готиан. «Ты антрополог», — внушала себе Корделия, «и изучаешь племя диких бароярцев. Рассматривай это как отдых. Все равно ты хотела после этой экспедиции уйти в длительный отпуск. Ну, вот он и наступил». Но пальцы нервно теребили обивку обшарпанного сиденья. Нахмурившись, она заставила их успокоиться. Стыковка прошла гладко, и через несколько минут толпа рослых солдат, собрав снаряжение и шумно топая, потянулась к шлюзу. У локтя Корделии возник Куделка, сообщивший, что назначен ее проводником, скорее охранником, мелькнуло у нее в голове, а может, нянькой. В эту минуту она не чувствовала себя особо опасной. Подхватив Дюбауэра, она прошла на корабль Фаркосигана. Тут все было иначе, чем на Рене Магритте. Холодно, масса некрашенного металла, экономия на удобствах и обстановке. В общем, та же разница, что между жилой комнатой и гаражом. Прежде всего они отправились в лазарет. Это был длинный ряд аккуратных помещений, гораздо более обширных, чем на ее экспедиционном корабле, даже в относительных измерениях. Сейчас в лазарете почти никого не было, только главный хирург и несколько рядовых, занятых инвентаризацией, да еще один скучающий солдат со сломанной рукой. Дюбауэра осмотрел врач, и Корделия скоро поняла, что в последствиях, вызванных действием нейробластера, он разбирается даже лучше, чем доктор их корабля. Затем он передал больного санитарам, чтобы те его вымыли и уложили. «Скоро у вас будет еще один пациент», — сообщила Корделия хирургу. «У вашего капитана на щиколотке отвратительная инфицированная рана. Началось общее заражение. И еще, не знаю, что за голубые таблетки у вас в аптечках, но, судя по его словам, та, которую он принял сегодня утром, вот-вот перестанет действовать». «Чёртова отрава!» — проворчал хирург. «Не спорю, она работает, но могли бы придумать что-нибудь менее истощающее организм». Доктор принялся готовить к работе синтезатор антибиотиков. А Корделия наблюдала, как укладывают в постель бесчувственного Дюбауэра. Она поняла, что для него начинается бесконечная вереница больничных дней, однообразных и пустых. И так до конца жизни. Не оказала ли она ему дурную услугу? Может, бароярец был прав? Она немного помедлила в лазарете, надеясь дождаться своего второго спутника. Наконец появился Фаркосиган. Он пришел в сопровождении, а вернее с помощью двух офицеров, которых Корделия до этого еще не видела. Ясно было, что он не рассчитал время, потому что смотреть на него было просто страшно. Смертельно бледный, он ругался, отдавая распоряжения, и дрожал с головы до ног. Корделия подумала, что уже сейчас заметно, где у него на лице лягут морщины, когда ему будет 70. «О вас еще не позаботились?» — спросил он, увидев ее. «Где Куделка? Я же сказал ему. А вот ты где! Помести ее в адмиральскую каюту. Я уже говорил. И зайди на склад. Найди ей какую-нибудь одежду. И ужин. И заряди ей парализатор». «Я в порядке. Не лучше ли вам лечь?» — обеспокоенно спросила Корделия. Но Фаркосиган продолжал кружить по комнате, как заводная игрушка со сломанным колесом. «Надо выпустить Ботари», — пробормотал он. «А то у него, наверное, уже начались галлюцинации». «Вы это только что сделали, сэр», — напомнил один из офицеров. Хирург перехватил его взгляд и многозначительно кивнул головой в сторону операционного стола. Лейтенанты взяли своего командира под руки, почти силы отвели к столу и заставили улечься. «Все эти чертовы пилюли», — объяснил Корделий хирург, видимо, сжалившись над ней. «Он уже утром будет в порядке, если не считать сонливости и страшной головной боли». И доктор склонился над своим пациентом. Он ловко разрезал натянутую распухшей ногой брючину и тут же разразился проклятиями при виде того, что оказалось под ней. Куделка заглянул ему через плечо и обернулся к Корделии с неестественной улыбкой на позеленевшем лице. Корделия кивнула ему и неохотно удалилась, оставив Фаркосигана на попечение специалистов. Куделка, которому понравилась новая роль сопровождающего, несмотря на то, что из-за нее он пропустил эффектную сцену возвращения капитана на борт корабля, отвел ее на склад за одеждой, потом исчез с парализатором и вернулся, зарядив его, как и было приказано. Казалось, это далось ему нелегко. «Я все равно не стану бунтовать», — заверила Корделия, уловив борьбу чувств, отразившуюся на бесхитростной физиономии прапорщика. «Нет-нет, старик распорядился, чтобы он у вас был. Я не собираюсь спорить с ним относительно пленных. Для него это больной вопрос». «Я так и поняла. Кстати, должна напомнить вам, что наше правительство, насколько мне известно, не находится в состоянии войны. Следовательно, мое задержание незаконно». Куделка поразмыслил над этим заявлением, но привычный образ мыслей, по-видимому, возобладал. Прихватив вещи, он провел Корделию в ее каюту.